Глава 8. Над нашими затылками повисает тишина. Все банальные звуки закусочной, пьяное хихиканье за дальним столиком и гудение ламп накаливания над неподвижными рядами пакетов с картошкой фри, все это отступает на задний план. Лейн, следствие по твоему делу хотят возобновить. Эти слова увесистой оплеухой выбивают хаос скачущих мыслей из моей головы. Что? Заново перебрать все улики. Вдруг что-то было упущено? Нечто такое, что может привести к похитителю. Помоги нам. Дай подсказку, какой бы нелепой она ни казалась. Впервые Шон по доброй воле отводит взгляд в сторону. Догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь. Ну, это вряд ли. Мои губы сами собой, без моего вмешательства, растягиваются в кривой ухмылке. Дело почти 10 лет валялось без движения, и всем было глубоко пофигу. Я наслышан, ясно тебе? Шон хлопает по столу обеими ладонями, заставляя наши кружки с кофе подпрыгнуть. Я работаю копом дольше 10 лет. Думаешь, я не успел насмотреться на пыльные папки с недорасследованными делами? Все я видел и все знаю. И расстроен этим не меньше твоего, но я такой один. А одиночка не в состоянии что-то изменить. Расстроен? В сердцах сплевываю я. Ах ты расстроен! Меня заперли в больнице и заставили родить от насильника. И забили болт на поиски злодея, решив дождаться, пока он не сделает того же еще с кем-нибудь. На кой черт стараться? Всего-навсего очередная смуглая малявка из плохого района. Да кого она интересует? Значит, ты все-таки немного расстроен. Что ж, это меня утешило. Я откидываюсь на спинку диванчика в совершенном опустошении. Услышать собственные слова было все равно, что содрать с колена сухую корку давней, уже почти зажившей ссадины. Я думала, ничего не почувствую, а теперь она опять саднит и кровоточит. Лейн, я просто хочу, чтобы ты была готова на случай, если кто-то снова явится задавать тебе вопросы. Я уже рассказала им все, что знала. 10 лет назад. Я хватаюсь за пачку сигарет, трясущимися руками прикуриваю еще одну, затягиваюсь поглубже, пока в глазах не начинают вальсировать темные пятна, и выдыхаю струйку сизого дыма. Вместо того, чтобы успокоить, затяжка только усиливает мою нервозность. Не такая сигаретка мне сейчас нужна. С тех пор ничего нового мне не вспомнилось. А уж поверь, вспомнить я пыталась. Не говоря ни слова, Шон тянется к моей пачке, вытаскивает сигарету и тоже прикуривает. Его веки трепещут, когда он делает затяжку, а плечи облегченно опускаются. Я даже не могу придумать, что сказать. Просто смотрю, как он выдыхает дым и затягивается опять, чтобы привычным, отточенным движением стряхнуть пепел в пепельницу. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы тебя не впутывать», — говорит он. «Но постарайся кое-что понять. Я вовсе не всесилен». «А какое...» «Я разговаривал с твоей бывшей начальницей, Лейн, с Шарлин из «Щедрой корзины». Мое возмущенное восклицание застревает в горле, а лицо окатывает жар, болезненный и унизительный. Оттенок моей кожи способен в какой-то мере скрывать румянец, но спрятать его от себя самой я не в состоянии. Словно угодивший в охотничий капкан зверек, я встаю в оборону. Шерсть дыбом, шипы наготове, какой бы безнадежной ни была ситуация. Слова теснятся на кончике языка. Что эта мелочная ревнивая сука тебе наболтала? Не верь ее россказням. Она врет, как дышит, и вечно лезет в мои дела. К черту ее. Вот серьезно, к черту Шарлин и ее дерьмовую ловчонку, ее так называемую благотворительность. Я знаю, что вчера утром ты потеряла работу. После того, как, никого не предупредив, ушла с кассы и не вернулась. «Вернулась», — перебиваю я. «Сказала, что выйду покурить, и попросила другую девушку подменить меня. Она, должно быть...» «Ты отсутствовала в течение 2 часов». Пристальный взгляд Шона буравит мне лицо. А когда вернулась, то уже была, по выражению Шарлин, под хмельком. От тебя несло алкоголем, и ты не могла идти прямо. «Она просто искала повод от меня избавиться», — бормочу я. «Шарлин с самого начала терпеть меня не могла». «А мне сказали, твоя выходка стала уже третьей по счету. Ей на самом деле хотелось дать тебе шанс, как она помогает всем своим юным подопечным, но я не ребенок». «А еще она ничего не стала сообщать твоему социальному работнику, потому что не хочет для тебя лишних проблем». Теперь я первый опускаю взгляд. Уже догадываюсь, что ждет впереди. «Знаешь, что еще она мне рассказала? Свой второй удар ты нанесла всего неделей раньше, когда сильно опоздала на работу, бухая уже с утра. По словам Шарлин, похоже было, будто ты зажигала всю ночь напролёт. А знаешь, что это был за день?» Я ничего не говорю, хотя ответ мне известен. «Тот самый день, когда исчезла Оливия». «И ты уже...» «Нет, я еще никому не говорил. Пока что. Но мне придется. Ты ведь это понимаешь, верно?» Я приподнимаюсь с лавки, намереваясь уйти, но Шон хватает меня за руку чуть повыше запястья и усаживает обратно. «Заранее приготовься к тому, что всю твою жизнь разберут по винтику, минута за минутой. Учти, если ты ничего не изменишь, так и случится. Причем не только копы, но и репортеры. Но если ты прямо сейчас выложишь мне всю правду о том, что им предстоит о тебе выяснить, ничего не умалчивая и не приукрашивая, тогда я, возможно, сумею чем-то тебе помочь». Заглянув ему в глаза, я почти готова в это поверить. «Они постараются выставить тебя виноватой, а твои показания — незаслуживающими доверия. Они попытаются сломать тебя, вынудить вести себя так, будто тебе есть что скрывать. И тогда истина будет иметь все меньше и меньше значения». «Спасибо», — говорю я. «Основную идею я уже уловила». «Будет гораздо хуже. В общем, если тебе есть что мне рассказать, сделай это сейчас». Тишину нарушают только скворчащая где-то на кухне фритюрница и равномерный плеск, бьющий в раковину воды. Шон вдруг кажется мне очень уставшим. Мне почти жаль его. Наверное, из-за тусклого освещения он выглядит старше своих лет. Далеко за 30 или, может, 40 с хвостиком, я не выясняла. С очередным глубоким вздохом он давит свою сигарету в пепельнице. Затем тоже проделывает и с моей, которая все еще тлеет на краю. Едва заметная полоска дыма тянется ввысь от столбика пепла на конце. Я пока так ничего и не ответила Шону. «Сделаю все, что только смогу, чтобы уберечь тебя. Но защитить полностью не сумею, ты понимаешь?» «Не думаю, что у тебя получилось бы», — говорю я, не сводя глаз со своего угасшего окурка, раздавленного и вывернутого наизнанку. Я по уши увязла в этом деле, так или иначе. Вовсе не обязательно? Нет, еще как обязательно. И не потому, что она моя. Даже будь на месте Оливии любая другая десятилетняя девочка, я бы все равно увязла. Я сгибаюсь над столиком и понижаю голос. Тот мужик, он меня подкосил. Он разрушил мою жизнь, Шон. И если он провернет это с кем-то еще, я не смогу сделать вид, что это меня не касалось. Следуя за детективом, я выхожу из закусочной и иду к его машине. Мир стал зыбким и мутным. Я едва замечаю, что Шон обнимает меня за плечи, помогая удержаться на ногах. На этот раз он просто распахивает передо мной дверцу, не заправляя меня внутрь, будто преступницу. Я некрасиво хлопаюсь на сиденье и подтягиваю ноги. «Отвезу тебя домой», — объявляет Шон, заводя мотор. «Ты не знаешь моего адреса?» «Знаю наизусть». Я рассматриваю свои драные на коленях джинсы. Дыры не из тех, что модельеры вырезают по велению моды, а самые обычные, появившиеся в процессе носки. И дергаю короткие лохмы по краям, кручу нитки в кончиках пальцев. «Еще бы не знал. У тебя наверняка имеется вся история моей жизни, собранная в аккуратной папочке, не так ли?» «Я же детектив полиции. Так что да, имеется». Голос Шона полон печали. Я отрываю глаза от своих коленей, но его взгляд устремлен на дорогу. Он подъезжает к моему дому, когда нет еще и 10 утра. Мой район мирно спит после очередной разнузданной ночи. Самое безопасное время суток для посещения окрестностей. Но Шон настаивает на том, чтобы проводить меня до двери. Я не смотрю на него, пока вожусь с ключами. И только потом понимаю, что кто-то опять выломал замок входной двери. Со скрипом открываю дверь. И только тогда обращаю к Шону озадаченный взгляд. «Я сама смогу подняться на 2 пролета», — заверяю я его. «Погоди немного», — просит он, скользя ладонью по моему плечу. «Это длится всего миг, и я замираю на месте, сама не зная почему». «Хотел попросить у тебя прощения». «За что?» Мне не следовало устраняться. А у меня не сразу выходит сообразить, о чем толкует Шон. Когда он встречает мой пустой взгляд, и я, наконец, понимаю, что к чему, словно чьи-то хищные когти царапают мне сердце. Мои щеки вновь охватывает жар. Стоило хотя бы навестить тебя. Там, в больнице. Подарить плюшевого мишку или что-то в этом роде. Я была уже старовата для плюшевых медведей. Ты поняла, о чем я говорю? Разве? Это ровным счетом ничего не изменило бы, безучастно говорю я. Так что пусть тебя это не волнует. Может, и не изменило бы, но я все равно выставил себя трусом. Неважно. После той ночи я о тебе даже не вспоминала. Ложь, ложь. Ты была там совсем одна. Я мог хотя бы... Достаточно? Огрызаюсь я, в клочья раздирая хрупкую ткань момента. Пожалуйста, тебе нет нужды извиняться. Элла, тихо говорит Шон, произносит чужое имя. Совсем не то, что указано в моих документах, больничных картах или уголовном деле. Между лопаток у меня пробегает дрожь. Той девочки больше нет. Я стала кем-то другим. Лейн, мне удается улыбнуться. «Да». Я вижу, как Шон разочарован. Он ожидал от меня чего-то большего. Но от чего? Не я же все это устроила. Я не виновата. Кстати, именно так звучит припев песенки, под которую протекли 10 лет моей жизни. Песенки, усердно исполнявшиеся сводным хором социальных работников, психиатров и полицейских. Я была всего лишь ребенком. От меня ничего не зависело. Кто-то недостаточно заботился обо мне. Кто-то другой халатно выполнял свою работу. И вот результат. Теперь я на всю голову двинутая, картонная пародия на человека. А моя дочь, она попросту исчезла. Типы вроде моего похитителя ни за что не остановятся, пока их не остановят. Но я, как ни старалась, так и не вспомнила ни единой долбанной детали, которая остановила бы его. И на протяжении 10 лет знала наверняка, что мой похититель обязательно проделает это заново, уже с кем-то другим, что это лишь вопрос времени, и что его новое преступление, нравится мне это или нет, тяжелый гирей повиснет на моей совести. Но почему? Почему именно Оливия? Предполагалось, что у нее будет нормальная, хорошая жизнь. И вместо этого ей суждено уподобиться мне? Я буду сотрудничать, заверяю я Шона. Со следствием, то есть, если потребуется. Повторю все, что уже рассказывала, если это как-то поможет. Он так близко, его можно коснуться. Стоит только руку протянуть. «Я оценю это», — говорит Шон, склоняя голову. Колючие тени от его ресниц, россыпью щербатых звезд, ложатся на скулы. «Знаю, что эти слова звучат бессмысленно и пусто, но это правда. Это много значит. Не только для меня». В его глазах усталость и немного грусти, но уголки рта прячут намек на улыбку. «Моя визитка все еще при тебе?» «Да, но я не киваю, не произношу ни слова. Мои глаза впиваются во все детали лица Шона, восполняя пробелы там, где не справились память с воображением. Узор щетины на его подбородке, угол век, тонкие линии морщин, пролегших между темными густыми бровями. Эти линии делаются глубже, когда он ловит мой взгляд. «Да», — наконец отвечаю я, морщась от звука собственного голоса, который тычет меня носом в суровую реальность. «Карточка у меня». «Вот и хорошо. Позвони, если что-нибудь понадобится. Все, что угодно. Даже если в 4:30 утра в воскресенье тебе просто захочется с кем-то поболтать». Улыбка Шона делается чуть шире, но так и не теряет оттенка грусти. Не отрывая взгляда от его лица, я замираю, охваченная необъяснимым чувством, подчиняясь инстинкту, тому самому, который обычные, не похожие на меня девочки, доводят до совершенства. Я подаюсь вперед, вывернув щеку как раз под нужным углом, чтобы наши с Шоном лица оказались на одном уровне. В долю секунды, когда мои губы выравниваются с его губами, я обретаю абсолютную уверенность. Он вот-вот потянется ко мне, чтобы поцеловать. Ничего не происходит. Я прикрываю трепещущие веки, потом снова открываю, а Шон не сдвинулся ни на дюйм. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы я тебя проводил?» «Вполне», — с внезапной силой выдыхаю я. «Сама справлюсь». После чего, развернувшись на пятках, взлетаю вверх по лестнице. Позорное бегство. Вот как это называется. Добравшись до своей лестничной площадки, Я слышу торопливый пульс. Мое сердце стучит так, будто я только что поднялась на десяток этажей вместо двух, а лицо вовсю пылает. О чем, черт возьми, я думала? И вообще, кто я для Шона такая? Внутри нарастает отвращение к себе самой. И ткнувшись лбом в прохладную шершавую поверхность двери, я позволяю себе содрогнуться, не торопясь доставать ключи. Груз только что сделанного обещания начинает оседать на моих плечах, устраиваясь там поудобнее, рядом с чувством вины, растерянностью и всем прочим, что я незаметно на себе таскаю. Пытаюсь отвлечься, опустошить сознание, но вместо этого представляю вдруг, как Шон возвращается домой. К своей жене, девушке, кому угодно. Обняв его, та вдохнет запах моего табачного дыма, застрявший в шерсти его модной куртки и в волосах. А он возденет глаза к потолку и объяснит, что это курила свихнувшаяся свидетельница, с которой ему пришлось провозиться все утро. А когда та отвернется, Шон, вероятно, выбежит на улицу, чтобы украдкой снова покурить. Я прогоняю эту мысль. Но на ее месте тут же возникает другая. Родители Оливии, которые, несмотря на все поиски в интернете, так и остаются для меня неясными, безликими сущностями, бессонными в своем типичном пряничном особняке из мыльной оперы. И как лесной пожар, кочующий с ветки на ветку, мои мысли устремляются прямиком к Оливии. И я дергаю воротник, пока мне не удается расстегнуть молнию, и срываю с себя куртку. Под лампой дневного света мои руки выглядят тонкими и призрачно-бледными, как кость, а шрамы темно-лиловыми мостками перекрывают бегущие под кожей ручейки вен. Я сжимаю виски между коленями и стараюсь дышать как можно ровнее и глубже. Но приступ паники уже зажал меня в свои тиски и не собирается сдаваться без боя. Судорожно пытаясь выудить из кармана ключи, я роняю их, приседаю, чтобы поднять. На миг теряю равновесие и цепляюсь за ручку двери, стараясь удержаться на ногах. И тут же вмиг избавляюсь от лишних мыслей, поняв, наконец, что дверь моей квартиры не заперта.